Глава 25. С момента моего возвращения на хутор прошло 5 дней. Я сидел в зарослях можжевельника и ждал якута. Наконец он появился. Слева еле слышно зашуршала опалая листва, а затем из кустов донесся шепот следопыта. «Ворон, они здесь!» «Добро», — отозвался я и спросил. «Макс на позиции?» «Да». «Что у них с вооружением?» «Автоматы, винтовки, пистолеты и гранаты. 6 бойцов на привале и 2 молодых долбоящера охраняют тропу. Сделаем их. Обязательно. Начинаем. Плюс». Якут пополз в сторону разбойников с таким расчетом, чтобы обойти их с левого фланга, а я начал движение справа. Противник, группа лесных уркаганов, обосновался в низине на удобной полянке. Разбойники шли к нашему хутору, но мы обнаружили их раньше. Просто повезло, были на охоте, выдвинулись в лес за перевалом, и тут такая встреча. Это везение. Хотя оно закономерно. Бандит, он и есть бандит, а со мной Якут и Макс, опытные лесовики, которые почуяли врагов раньше, чем они нас. Разговаривать с ними и вести переговоры для нас интереса нет. Провели разведку и решили их уничтожить. Мы с Якутом давим противника огнем и забрасываем гранатами. А Макс держит высотку неподалеку, прикрывает и отстреливает тех, кто выскочит на тропу. План простой и незатейливый. Стараясь не шуметь, я медленно продвигался вперед и вскоре стал различать голоса разбойников. Пока еще не разборчивые, но они помогали определить направление. «Где-то рядом обрыв», — подумал я, прополз еще пару метров и оказался на краю оврага. Раздвинув ветки кустарника, осмотрелся. Разбойники, бородатые грязные мужики, собирались обедать. С питанием у них порядок, есть сухари и копченое мясо. Вели они себя расслабленно, но по сторонам поглядывали. В стороне охрана 2 молодых парня. «Надо взять пленного», — отметил я и прижал приклад автомата к плечу. Палец лег на спусковой крючок, и я приготовился открыть огонь. Однако неожиданно разбойники всполошились, и один из охранников, указывая в противоположную от меня сторону, закричал: «Аббас! Тревога!» Злые духи из Нижнего мира крайне редко выходят на охоту днем, хотя такое иногда случалось. Они ночные хищники, и я об этом знал. Поэтому появление Аббаса не ожидал, но, услышав крик охранника, сразу понял, что это не шутка. «Якут!» Я позвал следопыта, надеясь, что он неподалеку, а разбойники нас не услышат. «Здесь!» Уже не особо скрываясь, отозвался он. «Отходим!» «Понял!» Я бросил последний взгляд на стоянку разбойников. Они заметались по полянке, растерялись лесовики и запаниковали, а вдоль кромки леса, метрах в 100 от меня, появилась темная рваная тень. Она уплотнялась, становилась четче, и от нее веяло ужасом. Как и прежде, когда я сталкивался с Аббасами, на голове зашевелились волосы, по спине потекли струйки пота, а в душе появился страх. Правда, он был не такой дикий, как раньше, но я все равно боялся, и это естественно. Все-таки я обычный человек. Какие-то способности и навыки имелись, однако, чтобы победить или хотя бы отогнать злого духа, их недостаточно. Вот Светлана еще помогла бы с Аббасом потягаться, а я нет. В общем, я приготовился бежать. Местность мы уже знали, невдалеке находилось святое место, в которое Аббас не сунется. Надо только преодолеть 500-600 метров. Якут сбежал сразу, как только услышал мою команду, а я задержался, ибо заметил нечто странное. Один из разбойников, крупный дородный мужик в линялом камуфляже, в отличие от своих товарищей, сохранял спокойствие. Он сунул руку за пазуху, что-то нашарил и вытащил наружу. После чего, сжимая в ладони какой-то предмет, смело направился навстречу злому духу. Отморозок. Глядя на него, подумал я. Или колдун. Или у него в руке колдовской артефакт, вроде оберега. Ведьма говорила, что такие есть, и она сама может их делать. Но делать и наполнять амулеты силой – понятия разные, и артефакты Светланы против Аббасов практически бессильны. Тем временем бесстрашный разбойник приближался к Аббасу, и когда дистанция между ними сократилась до 10 метров, он остановился и разжал ладонь. Не знаю, что лежало у него на ладони, но вещица полыхнула необычным светом, смесь солнечных лучей и электрических разрядов. На мгновение все вокруг погрузилось в тишину. Ни шороха, ни звука, ни треска ветвей, ни людских голосов, и Аббас, мощнейший злой дух из Нижнего мира, резко попятился и стал отступать в чащобу. Он не бежал, но пятился, и вскоре скрылся в лесу. Разбойник, спрятав артефакт обратно под одежду, сохраняя спокойствие, вернулся к своим товарищам, которые сбились в кучу и ощетинились оружейными стволами. Надеясь, что меня, несмотря на общение с якутом, до сих пор не заметили, я постарался услышать, о чем болтали разбойники, и уловил несколько фраз, которые прозвучали особенно громко и разборчиво. Лесовика с артефактом звали Жура, и он был внештатным ведуном банды не этой группы, а более крупного отряда. Откуда у него мощный амулет, который способен отпугнуть Аббаса, неясно. Но одно я для себя определил сразу. Неважно как, но его артефакт станет моим. Пока я наблюдал и слушал беседы разбойников, увлекся и совсем забыл про один очень важный момент, можно сказать, жизненно важный. Аббас отступил, но не исчез. И если люди на поляне под прикрытием артефакта, а якут и Макс убежали, я остался без защиты, и злому духу обнаружить меня оказалось совсем нетрудно. Я почувствовал, что Аббас за моей спиной, он совсем рядом, еще несколько секунд и атакует меня. Страх сковал все мои движения, волосы на затылке зашевелились, а в голове проносились беспокойные мысли. Бежать. А куда бежать? От злого духа в одиночку не скроешься. Попробовать выломать палку и атаковать Аббаса? Глупо. Монстр боится некоторых особых деревьев, на которые наложены магические заклятия, а простая палка ему не страшна. Автомат, пистолет, гранаты, ножи. Ведьма немного зачаровала мои клинки, но этого мало. Должен быть выход, обязательно должен, думай, ворон. Когда человек находится на краю, и ему известно, что до прихода смерти остались считанные мгновения, он задействует все свои возможности, о которых раньше даже не подозревал. Это подтвержденный научный факт, и в итоге вместо того, чтобы погибнуть, я принял нестандартное решение. Надо сдаться разбойникам, так я точно спасусь. Может, они меня и убьют, но я еще некоторое время проживу. А почему, собственно, я обязан сдаваться? Нет, надо атаковать лесных мародеров и отобрать у них артефакт. Я один, а разбойников 8. Расклад не просто плохой, а паршивый, шансов выжить немного. Но они хотя бы были, эти самые шансы. И с людьми воевать не так страшно, как с монстром, против которого нет оружия и методов борьбы. Еще немного, и Аббас атакует. Он упадет на мои плечи, обнимет своими рваными темными крыльями и начнет поглощать душу. Монстр уже рядом. Разбойники его заметили, стали смотреть в мою сторону, и Жура снова вышел вперед. Терять время нельзя, и преодолевая сковывающий меня страх, с огромным трудом подчиняя тело разуму, я поднялся. Руки отпустили автомат, и он, повиснув на ремне, опустился стволом вниз. Из разгрузки достал гранаты и сделал шаг вперед, вниз по покатому обрыву. Долой одну чеку, долой вторую, кольца улетели в кусты. Одна граната в левой руке, а вторая в правой. Разбойники, конечно же, меня заметили, но стрелять пока не решились. Слишком неожиданным оказалось мое появление. «Суки!» Пытаясь матерным криком прогнать остатки страха перед монстром за спиной, закричал я и по очереди метнул в сторону разбойников гранаты. Одна граната РГД-5, другая F1. Дистанция между мной и лесными бандитами метров 15, не больше. Начиненные смертью металлические яйца упали в толпу разбойников, которые по-прежнему держались кучкой, и я снова схватил автомат. Огонь открыл сразу, не целясь от бедра. Длинная очередь стегнула по людям, и пара пуль досталась Журе, который начал заваливаться на спину, а затем взорвались гранаты. Бум! Бум! Два взрыва, которые грохнули практически одновременно, разметали тела разбойников, и над моей головой просвистело несколько осколков. «Отлично!» – промелькнула в голове мысль, и одновременно с этим я почувствовал резкую боль в правой ноге. Скорее всего, мне тоже досталось, но в этот момент я не обращал на боль внимания и не пытался понять, насколько серьезно ранен. Необходимо как можно скорее добраться до артефакта, и, теряя кровь, прихрамывая, я бегом бросился к Журу. Страх пропал. Его больше не было. Аббас все еще рядом, и он снова осмелился выйти на поляну. Он шел по моим следам, я чувствовал его местонахождение, но уже не боялся монстра. «Ты кто?» – просипел один из разбойников, пытаясь подняться. Короткая очередь прошлась по его груди. Пули вздыбили одежду, и он снова упал, а я перешагнул через мертвеца и склонился над Журой. Ведун разбойников, вероятнее всего, самоучка, еще был жив. Он хрипел и пускал кровавые пузыри. Жура хотел жить и пока соображал, что с ним происходит. Поэтому, когда я стал расстегивать ворот его камуфляжа, он прохрипел: «Мое! Не отдам! Уйди, падла, не трой!» «Тебе амулет уже без надобности!» Нащупав артефакт и снимая с шеи Журы кожаный гайтан, сказал я. Умирающий разбойник попытался схватить меня за руку, но не вышло. Силы уже оставили его, и он только слегка дернулся. Артефакт оказался в моей руке. Это был серебряный амулет, 6 стрел в кольце. Никакой особой магической мощи в нем я не почувствовал, но он как-то сразу согрел ладонь, и когда я обернулся, чтобы встретить Аббаса, то увидел, что монстр в очередной раз отступает. Темный клок непонятной псевдоматерии, постоянно меняя свою форму, оттягивался в чищобу. Монстр уже не представлял опасности, однако я был среди мертвых, раненых, контуженных взрывами разбойников. Минимум четверо могли дать мне отпор, и пока они полностью не пришли в себя, я начал их добивать. Один стоял на коленях, голова окровавлена, его глаза были закрыты, и он шарил по земле. Я перевел автомат на одиночные выстрелы, приставил к его голове ствол и потянул спусковой крючок. Мозги разбойника вылетели через затылок, и он рухнул на земь. Второй лежал на боку. Он следил за мной, и когда я попытался приблизиться, начал отстреливаться из потертого АКМа. Смазал, очередь ушла в сторону. Ну а я бил наверняка, обошел его, и когда он попытался развернуться, выпустил в него пару пуль. Третий разбойник захотел сдаться. Пожилой мужик в горке. Подняв над головой руки, он закричал: «Я безоружен, сдаюсь!» «Это правильно», — ответил я и, сблизившись с ним, отдал приказ. «На колени». Лесовик подчинился, и, ударив его ногой в спину, я заставил пленника упасть лицом вниз. Он замер, а я прижал его коленом и осмотрелся. Был четвертый. Где он? Последний разбойник, совсем еще молодой парень, мог оказать достойное сопротивление, ибо не пострадал. Но у него сдали нервы, и он решил сбежать. Парень мчался по тропе в лес, и это было так глупо, что я даже решил его остановить. «Дурак!» – заорал я вслед беглецу. «Вернись, там Аббас!» Парень меня не слышал или не хотел слышать, и когда он уже почти скрылся из вида, его атаковал монстр. Темное пятно метнулось из чащи на тропу, обхватило разбойника и опять исчезло в чащобе. Выжили только двое. Я и пленник, который покорно лежал на земле и не пытался оказывать сопротивление. Взгляд скользнул по поляне. Кругом трупы. А я снова уцелел и даже остался с прибытком. Счастье? Везение? Природный талант выживать там, где другие умирают? Воля небес или чей-то хитрый план? Этого я не знал. Но был безмерно счастлив, что меня не сожрал злой дух и не пристрелили разбойники. «Тебя как зовут?» – спросил я пленника. «В банде Макаром кликали». «Вы куда шли?» «К дальнему хутору. Кажись, Ливоновский по названию». «Задача какая?» «Посмотреть, что там и как. Если будет возможность, обстрелять хутор и поджечь». «А кто на дело подрядил?» «Из Черноярска человек приходил. Наш вожак с ним базарил. Я подробностей не знаю». «Жить хочешь, Макар?» «Очень хочу». «Это правильно. Если ты не дурак, слушай меня, и ничего плохого с тобой не произойдет. Усек?» «Да». «Сейчас отсюда уйдем. Ты не дергайся. Держись рядом и выполняй мои команды. Через полкилометра будет безопасное место, там передохнем». «По лесу идти стрёмно, там Аббас». «Со мной амулет Джура». «А ты знаешь, как им пользоваться?» «Знаю». Я повесил оберег поверх одежды на грудь и осмотрел раненую ногу. Ничего страшного, просто глубокий порез, могло быть и хуже. Кровотечение уже почти остановилось. Жаль, что аптечка в рюкзаке, а он в лесу. Мог бы сразу рану обработать. Ну да ладно, это не срочно. Поднявшись, я велел Макару встать. Он подчинился, и накинув на него сразу три трофейных рюкзака, я сменил магазин в автомате, передернул затвор и толкнул пленника стволом в спину. «Двигай вперед, Макар. Я за тобой». Пленник боялся леса. А у меня наоборот, наступило полное спокойствие. Я был уверен, что Аббас нас не тронет. Как только мы уйдем с поляны, монстр вернется на поле боя и начнет лакомиться телами мертвецов, подбирая кровь и обсасывать косточки. Это не так вкусно, как человеческие души, но для злого духа тоже вполне питательно. Мы вошли в чащобу, и я оказался прав. Аббас нас не преследовал, и через 10 минут я и Макар приблизились к святому месту. Это старый дуб на невысоком холме, возможно, древнем кургане. Моих товарищей не видно, но они были здесь, просто затаились. «Братва!» – я позвал комрадов. «Это ворон! Живой и здоровый!» «А может, морок?» – услышал я голос Макса, который замаскировался в кроне дуба. «Морок к святому месту не подойдет!» – усмехнулся я и снова подтолкнул Макара стволом автомата. «Топай! Здесь нас уже точно никто не тронет!»